8. К ужину надо быть дома. Это крайне важно. Я непременно должна сесть за стол вместе с Констанцией, дядей Джулианом и Чарльзом. Страшно представить, что они будут есть, разговаривать, передавать друг другу хлеб, а мое место пусто. Мы с Ионой шли по тропинке через сад. Сумерки густели, а я, переполненная любовью и нежностью, смотрела на дом. Наш дом прекрасен, он скоро очистится от скверны, и тут вновь воцарятся лад и красота. На мгновение я остановилась, а Иона потерся о мою ногу и недоуменно мяукнул. «Я смотрю на дом», — объяснила я. Он поднял мордочку, и мы стали смотреть вместе. Крыша нацелена в небо, стены крепки и сплочены, глазницы окон черны. Прекрасный дом, еще немного, и он будет чист. Окна светятся лишь на кухне и в столовой. Время ужинать, пора домой. Мне хочется быть там, внутри, и плотно затворить за собой дверь. Я открыла дверь на кухню, и дом вдохнул на меня злобой Чарльза. И как только человеку удается хранить в себе эту злобу так стойко, его голос стек из столовой внятно и нескончаемо. «С ней надо делать», — говорил он. «Так дальше нельзя, это немыслимо». «Бедная Констанция, каково ей слушать этот нескончаемый вздор? Еда-то стынет». Иона, опередив меня, вбежал в столовую, и Констанция сказала: «Вот и она». Я настороженно остановилась на пороге, поглядеть на них. Констанция в розовом, волосы красиво зачесаны назад. Мой взгляд она встретила улыбкой, хотя, по всему видно, устала она Чарльза слушать. Дядю Джулиана на каталке Констанция придвинула вплотную к столу, а за воротник ему сунула салфетку. «Плохо, что мучают дядю Джулиана, мешают есть, как вздумается». Ел он мясо с зеленым горошком, горошек из припасов Констанции. Нарезанное крохотными кусочками мясо он перемешивал с горошком, давил тыльной частью ложки и превращал в кашицу, а потом пытался донести до рта. Чарльза он не слушал, но тот все бубнил. «Решила вернуться? Что ж, барышня, давно пора. Мы с твоей сестрой как раз обсуждаем, как тебя проучить». «Умойся, Маркиса», — ласково сказала Констанция. «И причешись. Мы с такой заморашкой за столом сидеть не хотим. А брат Чарльз и так на тебя сердит». Чарльз нацелился в меня вилкой. «К слову сказать, Мари, проделки твои отныне окончены. Раз и навсегда. Мы с твоей сестрой сыты по уши. Хватит с нас. То ты прячешься неизвестно где, то крушишь все вокруг, то норов свой показываешь». Мне не понравилось, что в меня целятся вилкой, и безостановочно гудящий голос мне тоже не нравился. Лучше бы Чарльз набрал на вилку еды, сунул в рот да подавился. «Беги, умывайся», — сказала Констанция, — «а то ужин стынет». Она знала, что за стол-то я сяду, но есть все равно буду потом на кухне. Но она верно решила не напоминать об этом Чарльзу, не подливать масло в огонь. Я улыбнулась Констанции и вышла, а голос за спиной не умолкал. В нашем доме давно не звучало столько слов. Не сразу от них очистишься, отмоешься. Я поднималась по лестнице и топала вовсю. Пусть слышат, что иду наверх. Но по второму этажу кралась почти бесшумно, не хуже Ионы, который не отставал ни на шаг. Констанция в его комнате убрала. Теперь тут пусто. Мусор-то она вынесла, а вещей положить назад не оказалось. Я все отнесла на чердак. Я знаю, что пусто везде. И в ящиках комода, и в шкафу, и на книжных полках. Зеркала вообще нет. Только молчащие часы со сломанной цепочкой одиноко лежат на комоде. Мокрое постельное белье Констанция сняла, а матрас, видимо, высушила и перевернула. Кровать застелена снова. Занавесок нет, наверное, в стирке. Постель смята, он недавно лежал, вон и трубка еще дымится на тумбочке возле кровати. Он лежал здесь, когда Констанция позвала к ужину. Лежал и всматривался в эту новую, чужую комнату. Выискивал что-то привычное. Надеялся, что вот он приоткроет дверцу шкафа или включит верхний свет. И все вернется, все станет по-прежнему. Жаль, что Констанции пришлось одной ворочить матрас. Я ей обыкновенно помогала. Может, на этот раз он сам его перевернул. Она даже поставила чистое блюдце для трубки. Пепельниц у нас не водилось, и когда Чарльз стал оставлять повсюду трубку, Констанция достала из кладовки щербатые блюдца. Розовые с золотыми листьями по ободочку. Были они из старого-престарого сервиза. На моей памяти их на стол не ставили. «Что это за блюдца?» — спросила я Констанцию, когда она принесла их на кухню. «И где от них чашки?» «Не помню, чтобы ими пользовались. В детстве меня на кухню не пускали. Какая-нибудь прабабка привезла в приданое. Сначала ели пили из них, потом побили. Заменили другими и поставили в кладовку на верхнюю полку. Там и сервиза только эти блюдца да три большие тарелки». «В кладовке им и место», — сказала я. «Нечего по дому расставлять». Но Констанция отдала их Чарльзу, и вместо того, чтобы чинно стоять на полке, они рассеялись повсюду. Одно в гостиной, одно в столовой, одно наверняка в кабинете. Блюдца оказались очень выносливыми. Вот это в спальне даже без трещинки, хотя на нем лежит раскуренная трубка. Задолго, с начала дня, я знала, что мне непременно повезет. И вот я смахиваю блюдце с трубкой в мусорную корзинку. Они мягко падают прямо на газеты, которые он натаскал в дом. С глазами у меня в этот миг творилось что-то неладное. Один глаз, левый, видел все золотым, желтым и оранжевым, а другой — сине-серо-зеленым. Может, один глаз предназначен для ясного дня, а другой — для темной ночи? Будь у всех на свете такие глаза, пришлось бы множество цветов изобретать заново. Я уже дошла до лестницы, направляясь в столовую, но вспомнила, что надо умыться и причесаться. «Почему так долго?» — спросил он, когда я уселась за стол. «Что ты там делала?» «Испечешь мне пирог с глазурью?» — спросила я Констанцию. «Розовый, с золотыми листьями по ободочку. Мы с Ионой устроим праздник». «Может, завтра?» — сказала Констанция. «Нам после ужина предстоит долгий разговор», — произнес Чарльз. «Саланум дулдамара», — сообщила я ему. «Что?» «Послен, сладко-горький», — пояснила Констанция. «Чарльз, прошу тебя, не спеши с разговором». «С меня довольно», — сказал он. «Констанция?» «Что, дядя Джулиан?» «Я съел все до крошки». Тут дядя Джулиан обнаружил на салфетке кусочек мяса и отправил его в рот. «Что ты мне еще дашь?» «Хочешь еще мясо с горошком? Приятно, что ты ешь с таким аппетитом». «Мне сегодня вечером гораздо лучше. Давно не было такого прилива сил». Я порадовалась за дядю Джулиана. Он хорошо себя чувствует и счастлив, что нагрубил Чарльзу. Пока Констанция резала мясо, дядя Джулиан глядел на Чарльза, и глаза его злорадно поблескивали. «Молодой человек», — начал он наконец, но в этот миг Чарльз повернулся к двери в прихожую. «Что-то горит», — сказал он. Констанция замерла. «На плите?» Она побежала на кухню. «Молодой человек!» «Точно гарью пахнет!» Чарльз вышел в прихожую. «Запах отсюда», — сказал он. «Интересно, кому он говорит?» Констанция на кухне, дядя Джулиан обдумывает свою будущую тираду, а я Чарльза не слушаю. «Что-то горит!» «Это не на плите!» Констанция остановилась на пороге кухни и взглянула на Чарльза. Чарльз подошел ко мне. «Ну, если это опять твоих рук дело?» Я засмеялась. Чарльз-то боится идти наверх, боится искать, что горит. «Чарльз, трубка!» — ахнула Констанция, и он, сорвавшись с места, понесся вверх по лестнице. «Я же столько раз просила!» — вздохнула Констанция. «Будет пожар?» — спросила я. И тут сверху раздался крик Чарльза. Он кричал пронзительно, как сойка в чаще. «Там Чарльз кричит», — вежливо сообщила я Констанции. Она выскочила в прихожую и подняла голову. «Что? Чарльз, что случилось?» «Пожар!» — Чарльз грохотом слетел по лестнице. «Бегите, весь дом в огне!» — кричал он Констанции прямо в лицо. «А у вас даже телефона нет!» «Мои записи!» — забеспокоился дядя Джулиан. «Я сейчас соберу записи и помещу их в безопасное место». Он натолкнулся руками от стола, чтобы развернуть каталку. «Констанция! Бегите!» Чарльз уже рвал замок с парадных дверей. «Бегите, старый вы идиот!» «В последние годы я маловато упражнялся в беге, молодой человек, и не вижу причин устраивать истерику. Я вполне успею собрать бумаги». Чарльз открыл, наконец, парадные двери и обернулся к Констанции. «Сейф поднять и не пытайся. Переложи деньги в мешок. Я сбегаю за помощью и тут же вернусь. Не волнуйся». И бросился бежать. Он бежал к поселку и вопил. «Пожар! Пожар!» «Боже правый!» — сказала Констанция почти беспечно. И повезла дядю Джулиана в его комнату, а я вышла в прихожую и посмотрела наверх. Чарльз не закрыл дверь в папину комнату. Там внутри шевелился огонь. «Огонь всегда стремится вверх», — подумала я. «Значит, сгорят их вещи на чердаке». Парадные двери Чарльз тоже не закрыл. Дым спускался вниз по лестнице и выплывал наружу. К чему суетиться, бегать вокруг дома, кричать? Похоже, сам огонь не очень-то спешит. Не закрыть ли дверь в папину комнату? Пусть огонь останется лишь там, пусть это будет Чарльзов огонь. Но не успела я подняться на несколько ступеней, как огонь лизнул ковер в коридоре, а в папиной комнате упало что-то тяжелое. Там теперь и следа от Чарльза не останется. Огонь, наверное, даже трубку сожрал. Дядя Джулиан собирает бумажки. Констанция вышла в прихожую и встала рядом со мной. В руках она держала шаль дяди Джулиана. «Нам придется выйти из дома», — сказала я, и, зная, что она испугается, поспешно добавила. «Можно остаться на веранде за плющом. Там совсем темно». «Мы же недавно убирали», — сказала Констанция. «Не имеет он права гореть». Констанцию трясло, словно от злости. Я за руку вывела ее на веранду, и мы оглянулись напоследок. Но в этот миг противно завыли сирены, аллею залило светом фар, и острие света пригвоздило нас к порогу. Констанция испуганно ткнулась мне в плечо. Джим Доннелл первым спрыгнул с пожарной машины и взбежал по ступеням. «С дороги!» и ворвался в наш дом. Я провела Констанцию к краю веранды, где столбы и перила густо заросли плющом и вьюном, и она забилась в самый угол. Я крепко держала ее за руку. Мы глядели, как топчут порог нашего дома, как тащат шланги, как дом полнится мерзостью, сумятицей и становится страшен. Все новые и новые фары вспыхивали на аллее. Фасад дома был залит бледным мертвящим светом и виден весь как на ладони. Никогда еще не был он обнажен так бесстыдно для чужих глаз. Шум стоял оглушительный, и среди этого шума нескончаемо звучал голос Чарльза. «Сейф, сейф в кабинете, не забудьте!» — твердил он. Дым вываливался из парадных дверей навстречу рвущимся внутрь людям. «Констанция!» — шепнула я. «Констанция, не смотри на них!» «Они меня видят?» — шепотом спросила она. «Кто-нибудь смотрит?» «Все смотрят на пожар. Стой тихо!» Я осторожно выглянула из-за листьев. У дома почти вплотную стояли вереницы машины и поселковая пожарка. Здесь собрались все селяне и, задрав головы, смотрели на дом. Смеющиеся лица, испуганные лица. Кто-то совсем рядом крикнул. «А где женщины? Где старик? Их кто-нибудь видел?» «Я им 100 раз кричал, что пожар!» — отозвался откуда-то Чарльз. Пожар их врасплох не застал. Дядя Джулиан ловко управляется с каталкой. Он сможет выбраться через заднюю дверь. К тому же ни кухне, ни его комнате огонь, кажется, не угрожает. Шланги тянутся по лестнице к спальням наверху, и крики мужчин доносятся оттуда. Даже осмелься я бросить Констанцию, через парадные двери в дом не попасть, заметят. Да и к задней двери незаметно не проберешься. Придется выходить на слепящий свет, под их взгляды. «Дядя Джулиан напуган?» — спросила я шепотом. «Скорее рассержен!» — помолчав, она сказала. «Столько грязи нанесли в прихожую, не отмоешь!» И вздохнула. Я обрадовалась, что она думает о доме, и позабыла о поселковых, которые толпятся на улице. «А где Иона?» — опомнилась я. «Где?» В сумраке веранды я заметила на ее лице слабую улыбку. «Он тоже рассердился!» Когда я отвозила дядю Джулиана, он спускался с крыльца. Значит, мы все в безопасности. Дядя Джулиан увлечется своими бумажками и вовсе пожара не заметит, а Иона наверняка следит за пожаром из-за деревьев. И когда потушат Чарльзов огонь, я проведу Констанцию обратно в дом, и мы возьмемся за уборку.